Глава 20. Далее они просто поговорили. Дела во плоти налаживаются. Руст и Гэррет, да и новый оплот Айджис собирают всех выживших в округе, дабы сохранить популяцию своего вида и уберечь мир от гибели. Это стало особенно актуально на фоне повышения сложности мира. Зомби-киборги стремительно развиваются и уже начали встречаться особи третьего уровня. Единственное, что их сдерживает, это нехватка материалов для развития, иначе количество измененных возросло бы десятикратно. Также Сергей узнал про новую напасть. Огромные боевые машины времен Великой войны. Они ожили и стали измененными. Гэррет уже столкнулся с одним таким, и опыт был, мягко говоря, печальный. Армия оплота потеряла много мехов и пилотов. Патриарх также вскользь упомянул о каких-то разумных роботах, но не зомби. Однако Сергей не обратил на это внимания. Его больше интересовали эти огромные роботы. Как он понял, они созданы по древним, что в данном случае устаревшим технологиям. Тем самым, на которых сделали Наул-1. Уничтожив парочку таких, убежище может получить неплохие образцы. К слову, изучение Наула-1 идет полным ходом. По всем непонятным вопросам люди обращаются к киборгам. Те уже предоставили материалы по древним языкам программирования и прочую литературу, что сохранилось в базах данных. Осталось программистам Земли переобучиться, и тогда они смогут создать программные комплексы, что частично заменят ИИ и позволят активировать производственные и защитные системы. После Руста Сергей посетил оплот Шазамис. Это был самый маленький из всех оплотов, но самый безопасный. Располагался он на горном хребте, но правильнее было бы сказать внутри. Почти все население оплота живет в пещерах, что некогда были выработанными и заброшенными шахтами. Шазамис добывал множество руд, но самой ценной, конечно же, была шазовая. Получают из нее необычный металл под названием шаз. Используется он в основном для изготовления реакторов, аккумуляторов, высококачественных боевых костюмов и энергетического оружия. Этот металл обладает особым свойством поглощения и удерживания в себе энергии. И оплот Шазамис является последним местом Тилиана, где он еще добывается. Как слышал Сергей, это очень трудоемкий процесс, связанный с большими расходами химикатов, потому до начала торговли с убежищем добыча шаза была минимальна. Экспедиция на панцирях сама прибыла в оплот и наладила контакт с местным правительством. В оплоте уже давно их ждали, потому все прошло быстро и эффективно. Вскоре убежище основало филиал и начало плодотворную торговлю. Босс переговорил с руководством оплота, обсудил перспективы развития и прочие формальные вопросы. Правил оплотом Совет 6, в котором каждый член представлял определенную группу населения – военных, шахтеров, инженеров, металлургов, ученых, обычных рабочих и беженцев. Пока Сергея не было, Соломон успел помочь оплоту избавиться от небольшой орды зараженных киборгов, что мешали торговле. За это и химию, что убежище выкупило у союзников, оплот бесплатно предоставил 5 тонн шаза, что считается крупной партией. Переговоры были лишь поводом познакомиться и узнать друг друга получше. Обо всех экономических делах уже позаботился Эммануэль, а обо всем остальном – Алис. Потому после экскурсии по городу и горному хребту Сергей вернулся в убежище. Мужчина не торопился на планету, с которой убежище вступило в контакт. Время еще было, и неизвестно, что его там ждет. Все же система требовала его личного присутствия на планете. Потому сперва Сергей хотел разобраться со скопившимися делами. Да и армии нужно время, чтобы прийти в себя после тяжелого боя за Санкт-Петербург. Пообедав, Сергей переместился в столицу медвежьего племени. «А я не ошибся? Может, не тот филиал?» Недоумевал мужчина, выйдя из деревянного домика, где располагалась телепортационная платформа. Перед ним был совсем другой город, нежели тот, что он видел раньше. Заасфальтированные дороги, фонарные столбы, скамейки и яркие вывески магазинов. «Я что, переместился в будущее?» – пробормотал Сергей. «Нет, босс», – хихикнула Аннет. Просто медведям так понравился наш город, что они фанатично перенимают нашу культуру и быт, а мы неплохо с этого зарабатываем». «Откуда у них столько монет-то?» — спросил человек, смотря на прохожих гуманоидных медведей. Многие из них были в одежде, причем по размеру даже головные уборы имелись. «Часть они и сами добывают, все же они разумные зверомутанты, потому как и Фару получают награды с монетами. Часть наград они, кстати, продают нам. У медведей попадаются особые плоды, что восполняют манну и лечат. Также они активно продают энергоядра. Вы, если забыли, сами просили скупать их. Могу ошибаться, но мы купили уже более 10 тысяч ядер второго уровня, половина из которых имеет какую-либо стихию», — доложила девушка. «Стихийные были нужны ранее, сейчас толку мало. Ладно, думаю, найдем им применение», — ответил он и ухмыльнулся. «Глядишь, когда-нибудь у нас появятся нормальные ремесленники и что-нибудь сделают из них». Сергей прогулялся по городу и встретил довольно много людей – строители, монтажники и прочее. Посетил рынок, где продавалась ткань из убежища, поделки местных ремесленников, системные предметы медведей и многое другое. «Страшно представить, что здесь будет через месяц», – произнес удивленный мужчина и продолжил свой путь. Вскоре он встретил медвежьего вождя, но тот был занят. Сергей наблюдал занятную картину. Огромный вождь медведей, чей рост лишь чуть-чуть не дотягивал до 2,5 метров, сражался со старым Мизуру в синих одеяниях, верховным учителем школы ветра. Бой был зрелищным, потому на него собралось множество людей, Мизуру и медведей. Оба использовали свои способности, но Мизуру с легкостью избегал атак могучего воина, ловко нанося контратаки. Старик был словно лист на ветру. Он буквально парил вокруг медведя, но серьезных ран не наносил, лишь обозначал попадания. Вождь же использовал лишь свои кулаки, но иногда многократно ускорялся, буквально на несколько секунд. В это время его шкура краснела, и от тела шел пар. Вскоре раздался звук гонга, и бой прекратился. Оба воина поклонились друг другу и пожали руки. Как Сергею пояснила Аннет, медведи жаждут обучаться боевым искусствам. Как маги они были довольно плохи, лишь редкие шаманы их племени умело ею владели. Но это больше из-за того, что медведи комбинировали магию с боевыми мутациями. Мало кто хотел стать хилым и немощным шаманом. У медведей была горячая кровь, что требовала сражений. Выражение благодарности за помощь вылилось в пирушку за счет Сергея, после которой человек предложил медведям крайне выгодное сотрудничество. Он озвучил идею, предложенную утром – использовать зверомутантов для сельскохозяйственных работ за процент от урожая. Медведи полюбили картошку, потому вождь незамедлительно согласился. Детали сделки оставили на Эммануэля, однако пришлось обмывать заключение соглашения. Раздался звонок будильника, и Сергей резко открыл глаза. Он сразу ощутил острую боль в голове и все остальные прелести похмелья. Вдруг пришло осознание, что он не помнил, как уснул и как оказался дома. Заозиравшись по сторонам, мужчина выдохнул. В кровати было пусто. «Что же за дрянь мы пили, что память отшибла?» – пробормотал мужчина. «Картофельная водка на таежных травах». Раздался голос Алис, а через мгновение перед мужчиной из невидимости вышли 3 девушки в костюмах тень. Сергей посмотрел на их хитрые мордочки и, тяжело вздохнув, рухнул на кровать. Немного полежал и посмотрел на рыжих. «Запрещайте мне напиваться, хоть связывайте», — сказал мужчина, которого регенерация уже привела в порядок и похмелья как будто и не было. Рыжие молча кивнули, а Алис слабая, она не сможет. «Что я вчера успел натворить?» Посмотрев на девушек, спросил он. «Ничего», — ярко улыбаясь, ответила Алис, но Сергею в это не верилось, и он посмотрел на рыжих. «Мы забрали тебя, когда ты напился», — ответили рыжие, как обычно говоря, по очереди. «Понятно, спасибо». С благодарностью кивнул он, а потом нахмурился. «Тогда что вы тут делаете в невидимости, да и все трое?» «Мы проснулись раньше тебя», — мило улыбаясь, ответила девушка. «Понятно», — ответил он и тяжело вздохнул. «Ладно, пойдемте завтракать, что ли?» Появление босса с тремя девушками вызвало множество удивленных возгласов у сплетниц, но стоило тому оказаться близко, как все умолкли. «А где Силви?» – поинтересовался Сергей. «Она ночевала у своего нечеловеческого парня», – доложила главная сплетница по имени Энн. «Понятно», – кивнул мужчина и вновь окинул стол взглядом. «Профессора, как я погляжу, тоже нет. Надеюсь, он там со своими исследованиями не сойдет с ума». После завтрака Сергей посетил Питер. Город был желтым от мертвой биомассы, но она быстро высыхала и развеивалась ветром, освобождая город от этой дряни. Вся северная часть была в руинах из-за обстрела и боевых действий. Госпиталь же оказался полностью разрушенным. Разобрав завалы, нашли капсулы, но от них мало что осталось. Местные выразили свою признательность за помощь в устранении этой угрозы, но присоединяться к убежищу не захотели, как и делиться флотом. Сергей не стал настаивать, не время для этого, да и с моряками проблемы, не хватает их. Закончив с Питером, мужчина вернулся к ноутбуку, дабы узнать, сколько денежек накапало, пока он пребывал на испытании. Ваши торговые автоматы. Родина. Торг точек 28. Баланс 5 200 000. Франция. Торг точек 1. Баланс 1 700 000. Союзники. Торг точек 11. Баланс 3 600 000. Германия. Торг точек 13. Баланс 2 900 000. Киллиан. Торг точек 6. Баланс 2 100 000. Беларусь. Торг точек 5. Баланс 8 760 000. Да, доходы существенно падают. Такс, общий баланс 91 миллион. Это с учетом продажи картошки в магазин на 10 миллионов и 5,5 миллионов прибыли от услуг, осуществляемых убежищем. «Маловато будет. Надо больше еды в магазин продать». Сергей полез в приложение «Баланс» и вывел список хранимой еды. «368 000 тонн еды?» – обалдел мужчина и вывел статистику. «Понятно. Сейчас в день мы добываем 45 000 тонн провизии. Скоро коровник и свинокомплекс выйдут на полную мощность и будет на несколько тысяч больше. Молодец, Рианна. Надо ей премию какую-нибудь придумать. Только вот зачем нам столько еды? Продать 100 000 тонн. Баланс убежища 191 643 936. Внимание! Вы продали в магазин продуктов питания общим числом более 50 миллионов килограмм. Цена навсегда снижена. Новая цена – 1 монета за 2 килограмма. «Эх ты ж, тварь хитрожопая!» Ударив по столу, рыкнул мужчина. К счастью, силу он сдерживал, потому стол не сломался. «Надо было 200 000 продавать или 300, черт!» Сергей немного поругался и в скверном настроении перенесся во Францию на небольшую базу, что создали американские десантники и передали убежищу. Пора была повидаться с так называемыми «южными королями Франции». Начали с самого запущенного города, Тулузы, что расположен сравнительно недалеко от границы с Испанией. По словам разведчиков, он был плотно окружен красными. Атаковать врагов под стеной Сергей не хотел, слишком много проблем. Красные в ближнем бою слишком дикие и быстро умнеют, потому был вызван транспортный вертолет, на котором босс направился в город. Была, конечно, вероятность, что вертолет собьют, потому летели лишь Сергей и пилот. Но все же он надеялся, что король Тулузы не псих. «Не слишком ли их дофига?» – проворчал Сергей, наблюдая за морем из мертвых зомби, над которыми они пролетали. «Вижу новые виды. Плохо дело». Подметил мужчина, видя твари, что совсем не похожи на гуманоидов. Также там были огромные чудища, смахивающие на ползающие муравейники. «Босс, они атакуют!» – раздался панический возглас Аннет. Огромный муравейник начал запускать в небо сотни коричневых шаров размером с крупный кокос. Хоть вертолет и летел в 300 метрах над армией красных, муравейники стреляли метко, при этом поражали сразу большую область. «Босс, не беспокойтесь!» – ответил пилот, остановив Сергея, что уже собирался перенести их. Вертолет начал резко набирать высоту, но шары были быстрее. Однако вокруг летающей машины образовалось что-то вроде сферы, в которую врезались шары. Они тут же лопались, выплескивая кислоту, но та не причиняла никакого вреда сфере, падая на головы красных. «Штурмовой колпак, босс!» – широко улыбаясь, заявил пилот. «По чертежу сделали! Отличная штука!» «Да уж заметил!» – кивнул довольный мужчина, вспоминая, что уже читал описание этого прибора. «У убежища есть 2 рецепта по производству штурмовых колпаков. Это довольно большое устройство 4-го уровня. Его можно внедрить в любую крупную технику. Но есть ограничения на максимальный размер. На корабль такое не установить. Однако еще никто не проверял, можно ли объединить эти колпаки. Колпак работает на энергоядрах и по мощности не уступает осадному барьеру. Пилот поведал о том, что тот выдержал попадание метрового шипа от защитных червей Питера. Сергей хотел было разозлиться, что они так сильно рисковали ценной техникой, но было не до этого. Уже более 10 муравейников ввели обстрел вертолета. Каждую секунду множество шаров лопались о барьер. Но чем выше поднимался летающий аппарат, тем сложнее было муравейникам. А на высоте в 500 метров их шары попросту перестали доставать. «Барьер почти не повреждается». Вернувшись к пилоту, сказал Сергей, осмотрев устройство, похожее на небольшой шкафчик. «Думаю, тут больше расчет на кислоту», — подметил пилот. «Похоже на то», — кивнул босс, держащийся за кресло пилота. Он наблюдал за тем, что происходит снизу и за городом спереди. Бескрайняя равнина была заполнена красными тварями, но город, точнее, та часть, что огорожена стеной, выглядела приемлемо. А вот защитный периметр был пуст, на стенах никого, однако сами стены казались крепкими и были высоки. Правитель Тулузы использовал стандартную схему фортификации. Они снесли дома по периметру, очистив территорию, и сделали стену, используя оставшиеся дома как ее элементы. Покружив над городом и вызвав переполох среди местных, вертолет нашел место, где приземлиться. Это была парковка какого-то комплекса зданий. Аннет подсказала, что это университет. Оказавшись на земле, Сергей отправил вертолет вместе с пилотом в убежище, а сам перенес стол, стул и немного еды. Рыжие просились к нему охранять, но нужды в них не было. У них более важная задача – вместе с Алис обговорить свадьбу. «Босс, к вам гости», – сообщила Аннет. «Долго они», – ответил мужчина, что уже почти допил чай с тортиком. К парковке университета приехала военная колонна. 2 БТР и 4 внедорожника, но угрозы они не проявляли. К Сергею направилось всего 8 человек, но один из них не дошел. Увидев кусок торта, мужчина рухнул на землю, однако на это никто не обратил внимания, будто это у них норма. «Можете назваться?» Слабым и хриплым голосом поинтересовался среднего роста бородатый мужчина, что выглядел как маг после долгого использования энергоядер. Худой, кожа серого оттенка, мешки под глазами, но в снаряжении 4-го уровня, таком же, что и у Сергея. Сергей Витальевич, более известный как поставщик. Поставив чашку чая на стол, ответил он. «Паскаль Моро, правитель этого города», — представился бородатый. «Зачем вы здесь, поставщик?» «Прилетел помочь вам и заработать монет. У вас же, наверное, много монет, да?» Хитро улыбаясь, спросил Сергей. «Возможно, но чем вы нам поможете, один?» Сомнением в слабом голосе спросил правитель. «Еда, патроны, навыки, военная помощь, переселение, да что угодно», — ответил мужчина и, щелкнув пальцем, завалил половину парковки мешками с картошкой.